Но является ли эта лингвистически пространственная способность единственной у носителей языка жестов? Нет ли у них и других визуально-пространственных способностей? Невозможно ли у глухих новая форма зрительного интеллекта? Этот вопрос побудил Белуджи и ее коллег к изучению способности к зрительному распознаванию у глухих носителей языка жестов. Авторы сравнили возможности глухих детей, носителей языка жестов, с возможностями слышащих детей, языком жестов не владеющих. Испытуемым были предъявлены наборы стандартных тестов на распознавание зрительных образов. В тестах на пространственные построения глухие дети показали результаты лучше, чем слышащие, превзойдя свою возрастную норму. То же самое было с тестами на организацию пространства, на способность составлять целое из разрозненных частей и на способность различать и составлять объекты. Здесь опять-таки глухие 4-летние дети показали превосходные результаты, которых не могли показать даже ученики старших классов. В тестах на распознавание лиц, в Бентоновском тесте, где оценивают распознавание лиц и распознавание пространственных преобразований, глухие дети снова обошли слышащих, намного при этом опередив свою возрастную норму. Но, вероятно, самый разительный результат был получен при исследовании, проведенном в Гонконге, где Белуджи изучала способность детей узнавать и воссоздавать быстро проведенные световой точкой на экране очертания стилизованных символов, бессмысленных знаков, похожих на китайские иероглифы. Глухие, владеющие языком жестов, дети справились с этим заданием блестяще, а слышащие дети с ним практически не справились. Глухие дети смогли расколоть эти стилизованные значки, то есть выполнить сложный пространственный анализ, а это облегчило зрительное восприятие и позволило с первого же взгляда различить бессмысленный иероглиф. Когда эксперимент повторили с американскими глухими, владеющими языком жестов и слышащими взрослыми, причем представители обеих групп не знали иероглифов, глухие показали более высокие результаты. Эти тесты, в ходе которых дети, владеющие языком жестов, выдают результаты, намного превосходящие средний уровень, это превосходство особенно заметно в первые несколько лет жизни, позволяют утверждать, что на фоне усвоения языка жестов усваиваются также и другие особые визуальные навыки. Как подчеркивает Белуджи, выполнение теста на организацию пространства требует не только распознавания и называния объекта, но и мысленной его ротации, восприятия его формы и пространственной организации. Все это существенно важно для пространственного основания синтаксиса языка жестов. Способность распознавать лица и оценивать тончайшие изменения их выражения также очень важна для человека, говорящего на языке жестов, так как выражение лица играет важную роль в грамматике американского языка жестов. Способность выделять дискретные конфигурации или рамки в беспрерывном потоке движения, как в случае воспроизведения стилизованного иероглифа, высвечивает еще одну важную способность носителей языка жестов — их умение синтаксически анализировать движение. Эту способность можно считать аналогом умения расчленять и анализировать речь, выделяемую из потока звуковых волн. Мы все обладаем этой способностью в слуховой сфере, но в зрительной сфере такой способностью обладают почти исключительно только носители языка жестов. И этот навык, это умение очень важно для понимания визуального языка, который помимо временных имеет и пространственные характеристики. Возможно ли выявить церебральную основу такого усиления способности к распознаванию пространственных образов? Невиль изучала физиологические корреляты такого изменения восприятия с помощью электрических ответов мозга, вызванных потенциалов, на зрительные стимулы, в частности, на движение по периферии полей зрения. Усиление способности к восприятию таких стимулов особенно важно при общении на языке жестов, так как взор говорящего фиксирован на лице собеседника, а движения рук улавливаются периферическими отделами поля зрения. Невиль сравнила результаты, полученные в трех группах испытуемых – глухие от природы носители языка жестов, слышащие, не владеющие языком жестов, и слышащие носители языка жестов, как правило, это дети глухих родителей. Глухие испытуемые, владеющие языком жестов, демонстрируют большую скорость реакции на эти стимулы. Это проявляется большей амплитудой вызванных потенциалов в затылочных долях мозга, то есть в первичной зрительной коре. Такое повышение скорости и величины потенциалов не отмечалось ни у одного слышащего испытуемого и является, по-видимому, компенсаторным феноменом, усилением одной модальности ощущений вместо другой. Большая реактивность слуховой системы отмечается, например, у слепых. Усиление компенсаторной способности проявляется и на более высоких уровнях центральной нервной системы. Глухие испытуемые с большей точностью схватывают направление движения предметов, особенно находящихся в правой половине поля зрения, что сочетается с усилением вызванных потенциалов в теменной доле левого полушария мозга. Такое усиление наблюдают и у слышащих детей глухих родителей, и значит, его можно считать не следствием глухоты как таковой, а результатом раннего овладения языком жестов, которое требует точной и быстрой оценки зрительных стимулов. В таких случаях из правого полушария в левое переходит не только функция детектирования движения на периферии поля зрения. Невиль и Белуджи показали, что у глухих лиц, с раннего детства владеющих языком жестов, в левом полушарии осуществляются функции, в норме присущие правому полушарию – узнавание рисунков, локализация точек и распознавание лиц. Но самое интересное изменение, выявленное у глухих носителей языка жестов, это усиление вызванных зрительных потенциалов в левой височной доле, которая до сих пор считалась областью, отвечающей исключительно за обработку слуховых стимулов. Эта находка, по мнению многих ученых, имеет фундаментальное значение, ибо позволяет утверждать, что у глухих области мозга, отвечающие в норме за обработку слуховых стимулов, могут брать на себя обработку стимулов зрительных. Это одна из самых поразительных по убедительности демонстраций того, какой пластичностью обладает центральная нервная система и в какой большой степени она может приспосабливаться к различным сенсорным модальностям. Результаты этих исследований ставят перед учеными фундаментальный вопрос о том, в какой мере нервная система или хотя бы кора головного мозга подчиняются врожденным генетически обусловленным ограничениям с фиксированным местоположением определенных центров, запрограммированных, предназначенных для выполнения вполне определенных функций, и в какой мере она может проявлять пластичность под влиянием особенностей модальности сенсорного опыта. Знаменитые эксперименты Хьюбела и Визела показали высокую пластичность зрительной коры под действием зрительных стимулов, но оставили открытым вопрос о том, в какой степени сенсорный вход возбуждает присущие коре возможности, а в какой формирует и создает их заново. Опыты Невиль позволяют утверждать, что такое формирование действительно имеет место, ибо едва ли можно себе представить, что слуховая кора ждет глухоты или зрительной стимуляции для того, чтобы стать зрительной и изменить свой характер и модальность. Трудно объяснить эти данные иначе, чем с помощью совершенно новой теории. Теории, которая не рассматривает более нервную систему как универсальную машину, прошитую и запрограммированную для всего на свете, а считает, что она становится дифференцированной, принимая разнообразные формы в рамках генетически обусловленных возможностей. Для того, чтобы понять и оценить значение приведенных выше данных, необходимо по-новому взглянуть на полушария головного мозга, на их различия и динамические роли в решении когнитивных задач. Такой подход был осуществлен Эльхананом Гольдбергом и его коллегами в серии экспериментальных и теоретических статей. По классическим представлениям, два полушария головного мозга выполняют фиксированные или обязательные и взаимоисключающие функции – лингвистическую, нелингвистическую, последовательную, синхронную, аналитическую, образную, согласно принятой дихотомии. Однако, когда дело доходит до пространственно-зрительного языка, обнаруживаются противоречия. Для начала Гольдберг расширяет область определения языка до обобщенной дескриптивной системы. Такая дескриптивная описывающая система, если следовать его определению, представляет собой сверхструктуры, наложенные на элементарные системы детектирования признаков, например, на системы, встроенные в зрительную кору. Разнообразные системы такого рода или коды осуществляют в мозге познавательные когнитивные операции. Одной из таких систем является естественный язык, но могут существовать и другие языки, например, формальные математические языки, музыкальная нотация, игры и так далее, если они кодируются особыми символическими нотациями. Для всех этих систем характерно то, что они усваиваются людьми на ощупь, методом проб и ошибок, а потом владение ими достигает автоматического совершенства. Таким образом, при решении этих и всех других когнитивных задач возможны два подхода, две мозговые стратегии и переход по мере усвоения навыка от одной стратегии к другой. При таком подходе роль правого полушария очень важна при первом столкновении с новой ситуацией, для которой еще не существует установившейся дескриптивной системы или кода. Правое полушарие играет важную роль в сборке таких кодов. Когда код собран или создан, происходит передача функции от правого полушария к левому, ибо последнее контролирует все процессы, организованные в понятиях таких грамматик и кодов. Следовательно, новая лингвистическая задача, несмотря на то, что она лингвистическая, сначала обрабатывается правым полушарием и только потом становится рутинной функцией левого полушария. Напротив, зрительно-пространственная задача, несмотря на то, что она является именно зрительно-пространственной, если приобретает нотацию или код, решается преимущественно левым полушарием. В свете такого подхода, столь сильно отличающегося от классической доктрины фиксированной специализации полушарий, можно понять роль опыта индивида и его развития, в ходе которого он продвигается от проб и ошибок в решении лингвистических или иных когнитивных задач к умению и совершенству. Ни одно из полушарий мозга не является более передовым или лучше развитым, чем другое. Просто они созданы для разных измерений и стадий обработки информации. Полушария взаимно дополняют друг друга, и их взаимодействие позволяет овладевать новыми навыками и решать незнакомые задачи. Такой взгляд позволяет без всяких натяжек объяснить, почему владение зрительно-пространственным языком жестов является функцией левого полушария, и почему зрительные способности многих других типов, от восприятия движений до восприятия рисунков, от восприятия пространственных отношений до распознавания лиц, делаясь частью языка жестов, становятся, как и он, функцией левого полушария. Теперь мы можем понять, почему человек, владеющий языком жестов, приобретает множество тонких зрительных навыков, полезных при решении как нелингвистических, так и лингвистических задач. Почему у него развивается не только зрительный язык, но особая зрительная чувствительность и зрительное понимание. Нужны дополнительные доказательства и данные относительно развития способностей к высшему зрению, сравнимые с данными Белуджи и Невиль относительно низших зрительно-пространственных функций у глухих. Пока же мы располагаем спорадическими единичными сообщениями на эту тему. Правда, эти сообщения очень интересны и требуют самого пристального внимания. Даже Белуджи и ее коллеги, которые редко позволяют себе уклоняться от научной строгости при рассказах о своей работе, включили следующий короткий пассаж в книгу «Что руки говорят о мозге». «Мы впервые увидели во всем блеске наглядный аспект языка жестов, когда нас посетил один наш глухой друг и рассказал о своем переезде в новый дом. В течение 5 минут он описывал нам садовый домик, в котором теперь жил». Комнаты, убранство, мебель, окна, окружающий пейзаж и так далее. Он описывал все это в мельчайших подробностях, пользуясь богатыми возможностями языка жестов так, что мы воочию видели перед собой вылепленный со скульптурной точностью облик дома, сада, холмов, деревьев и всего прочего. То, что здесь рассказано, трудно нам, слышащим, себе даже вообразить, это надо видеть. Рассказ об этом новоселе напоминает то, что рассказывали родители Шарлотты о своей дочери, о ее способности воссоздавать реальный или воображаемый ландшафт с такой точностью, с такой полнотой, с такой живостью, словно она видела все это своими собственными глазами. Использование такой картинной графической наглядности, сила изображения неотделимы от языка жестов, несмотря на то, что сам этот язык ни в коем случае не является пантомимическим, составленным из картинок. Оборотной стороной этой лингвистической виртуозности, как и виртуозности зрительной вообще, является трагически обедненная, глубоко нарушенная лингвистическая и интеллектуальная функция, характерная для большого числа глухих детей. Ясно, что высокая лингвистическая и зрительная компетентность успешных глухих приводит к выраженной латерализации функций в коре головного мозга со смещением языковой функции и визуально-когнитивной функции вообще в хорошо развитое левое полушарие. Но можно в таком случае задать вопрос, какова с неврологической точки зрения ситуация глухих, не владеющих языком жестов? Рапен была поражена бросающейся в глаза лингвистической недостаточностью многих глухих детей, с которыми она работает. В особенности она удивляется их неспособности понимать, что такое восприятельная форма, неспособности понимать структуру предложения, то есть манипулировать языковым кодом. Шлезингер демонстрирует другие аспекты этого дефицита, которые расширяют его, превращая из лингвистического в интеллектуальный. Ущербный глухой человек, согласно ее описанию, испытывает трудности не только с пониманием вопросительных предложений, но и вообще говорит только о тех предметах, которые находятся в его непосредственном окружении. Он не осознает понятия удаленности и не понимает идеи превходящих или непредвиденных обстоятельств. Соподчинение. Не может формулировать гипотезы и предположения и таким образом оказывается запертым в лишенном всякой концептуальности чисто чувственном мире. Шлезингер полагает, что высказывания таких глухих страдают синтаксическим и семантическим дефицитом, но они ущербны и на более глубинных уровнях. Каким же образом можем мы охарактеризовать эту недостаточность? Нам необходимы другие средства определения, выходящие за пределы традиционных лингвистических категорий синтаксиса, семантики и фонетики. Такой новый способ характеристики был дан Гольдбергом в его рассуждениях об изолированной правополушарной речи. Правополушарная речь позволяет устанавливать отношения предметов, «ad hoc» — указывание, называние, это здесь и сейчас, то есть устанавливать точку отсчета лингвистического кода, но не движется дальше, не дает возможности манипулировать этим кодом или образовывать производные из элементов языка. С более общей точки зрения правополушарная функция ограничивается первичной организацией чувственных восприятий и не может перейти к категориальной, основанной на лексике организации. Эта функция, пользуясь терминами Зайделя, является чисто опытной, но не может стать парадигматической. Обработка несвязанных между собой ссылочных объектов при полном отсутствии правил манипуляции ими и есть то, что мы видим у глухих людей с языковым дефицитом. Их язык, их лексическая организация подобны таковым услышащих людей с правополушарной речью. Такое состояние обычно сочетается с поражением левого полушария, происшедшим в зрелом возрасте, но оно может быть и результатом нарушенного развития, то есть результатом невозможности перейти от начальной правополушарной квазиперцептивной функции к зрелой, лингвистической во всех отношениях левополушарной функции. Есть ли какие-то доказательства того, что это в действительности имеет место у глухих людей, страдающих лингвистическим дефицитом? Ленинберг оспаривал тот факт, что значительное число больных с врожденной глухотой страдают недостаточной церебральной латерализацией. Но в то время, 1967 год, отсутствовало четкое представление о дифференцированной локализации лексических и синтаксических функций в полушариях головного мозга. Невиль, исследовавшая эти феномены электрофизиологическими методами, писала: «Если опыт владения языком влияет на развитие головного мозга, то некоторые аспекты мозговой специализации не могут совпадать у глухих и слышащих, когда они читают текст на английском языке». Действительно, Невиль показала, что у большинства исследованных ее глухих специализация левого полушария имеет паттерн, отличный от такового у слышащих. Это, считает Невиль, происходит от того, что у глухих отсутствует полноценная грамматическая компетентность в английском языке. Действительно, у четырех глухих, испытуемых Невиль, в совершенстве владевших английской грамматикой, специализация левого полушария по структуре не отличалась от таковой у слышащих. Следовательно, цитируя Невиль, можно сказать, что грамматическая компетентность необходима и достаточна для специализации левого полушария при условии, что она происходит в раннем возрасте. Из феноменологических описаний Раппен и Шлезингер, а также из поведенческих и нейрофизиологических данных, собранных Невиль, становится ясно, что языковой опыт может в большой степени способствовать развитию головного мозга. Если языковая компетентность появляется с задержкой или является неполноценной, то происходит задержка в созревании головного мозга и возникает препятствие к полноценному развитию левого полушария, что ограничивает больного рамками правополушарного языка. Неясно, насколько долгой может быть такая задержка. Наблюдения Шлезингер позволяют предположить, что если ее вовремя не предотвратить, то она может стать пожизненной. Правда, такое развитие событий можно несколько смягчить или даже полностью компенсировать правильным лечебным вмешательством в подростковом возрасте. Так, например, ученики Брейфилдской начальной школы являются собой удручающее зрелище. Но они же несколько лет спустя, переходя в среднюю школу в Лексингтоне, делают значительные успехи. Помимо грамотного вмешательства, положительную роль здесь может сыграть запоздалое открытие мира глухих, лингвистической близости окружения, близкой культуры и сообщества, ощущение долгожданного возвращения домой после нескольких лет изоляции и отчуждения. Таковы в самых общих чертах неврологические опасности врожденной глухоты. Ни язык, ни высшие формы развития головного мозга не появляются спонтанно. Они зависят от контакта с языком, от общения и правильного употребления языка. Если у глухих детей с раннего возраста отсутствует контакт с носителями полноценного языка и общения, то у них может развиться задержка или даже остановка созревания головного мозга с продолжением доминирования правого полушария и отставанием смещения языковой функции в левое. Но если есть возможность преподать язык в подростковом возрасте, то форма кода, язык жестов или устная речь не имеет принципиального значения. Важно лишь, чтобы преподавание научило подростка манипулировать элементами языка. Тогда может произойти переход доминирования от правого полушария к левому. Если первичный язык – язык жестов, то одновременно произойдет усиление многих других зрительно-когнитивных способностей. Это усиление происходит параллельно переходу доминирования из правого полушария в левое. Совсем недавно было сделано одно очень интересное наблюдение, согласно которому мозг обладает предрасположенностью к языку жестов, проявляющейся при столкновении с ним. В частности, мозг проявляет большую склонность к американскому языку жестов или к любому другому подобному языку в той его форме, с какой он встречается. Так Джеймс Ги и Венди Гудхарт показали, что если глухого ребенка познакомить с жестовой транслитерацией английского языка, он попытается усовершенствовать его в духе американского языка жестов, даже если не имеет о нем ни малейшего понятия. Это поразительный факт. Ребенок, который никогда в жизни не видел американский язык жестов, аяж, тем не менее вырабатывает сходные с ним формы жестового общения. Элиса Ньюпорт и Тед Суппола показали, что дети конструируют грамматически безупречный американский язык жестов, даже если их знакомят с несовершенной его версией, как это происходит довольно часто. Это убедительная иллюстрация врожденной грамматической компетентности головного мозга. Более того, данные Ги и Гудхарта показывают, что мозг неизбежно создает формы, подобные формам американского языка жестов, и даже превращает формы, не сходные с языком жестов, в формы ему подобные. «Язык жестов ближе к языку мозга», утверждает Эдвард Клима. Он является более естественным в тех случаях, когда ребенку приходится строить язык в ручном режиме, то есть в форме жестов. Сэм Суппола представил независимое подтверждение этих исследований. Сосредоточившись в частности на способах представления грамматических отношений, в американском языке жестов они пространственные, а в жестовой транслитерации английского языка представлены временными последовательностями. Суппола показал, что глухие дети, ознакомленные только с жестовой транслитерацией, произвольно заменяют грамматические конструкции чисто пространственными, похожими на грамматические конструкции американского языка жестов или любого другого естественного языка жестов. Суппола считает, что они, грамматические конструкции, появляются или создаются спонтанно. Много лет было известно, что жестовая транслитерация английского языка очень громоздка и вызывает большое напряжение у человека, ею пользующегося. «Глухие люди», — пишет Урсула Белуджи, — «говорили нам, что им трудно обработать содержание сообщения как единое целое, когда информация подается в виде потока последовательных элементов». Эти трудности, которые не уменьшаются даже при постоянном использовании жестовой транслитерации, обусловлены фундаментальными неврологическими ограничениями, в частности, объемом кратковременной памяти и скоростью когнитивной обработки информации. Ни одна из этих трудностей не встречается при использовании американского языка жестов, пространственные и грамматические конструкции которого идеально подходят для зрительного способа подачи и приема информации, что позволяет верно оценивать и обрабатывать ее на высокой скорости. Перегрузка кратковременной памяти и трудность когнитивной обработки информации воспринимается взрослыми пользователями жестовой транслитерации английского языка как сильное и утомительное напряжение. Однако глухих детей, сохранивших способность творить грамматические структуры, как предполагает Суппола, когнитивные трудности, вызванные попытками выучить жестовую транслитерацию, вынуждают создавать собственные лингвистические структуры, то есть пространственную грамматику. Если глухих детей знакомят только с жестовой транслитерацией английского языка, показал Суппола, то у них может нарушиться способность к усвоению естественного языка и обработке информации, способность к созданию и пониманию грамматики, если они, дети, не создадут свои собственные грамматические структуры. К счастью, будучи детьми и пребывая в возрасте Хомского, они способны творить собственную пространственную грамматику и вынуждены прибегать к этому ради своего лингвистического выживания. Эти данные, касающиеся спонтанного возникновения языка жестов или подобных языку жестов грамматических структур у детей, могут пролить очень важный свет на происхождение и эволюцию языка жестов вообще. Представляется, что нервная система, если учесть необходимость создания языка в зрительной среде и физиологическую ограниченность кратковременной памяти и скорости когнитивной обработки информации, просто вынуждена создавать пространственно организованные лингвистические структуры, каковы мы и видим в языке жестов. Есть и мощное, хотя и косвенное подтверждение этому факту, состоящее в том, что все местные языки жестов, а во всем мире их насчитывается много сотен, и развивались они везде, где глухие жили компактными группами, все локальные языки жестов без исключения имеют одну и ту же пространственную структуру. Ни один из этих языков не имеет ни малейшего сходства с жестовой транслитерацией английского или любого другого языка. Но зато все они, не считая мелких нюансов и поверхностных различий, имеют большое сходство с американским языком жестов. Конечно, универсального языка жестов не существует, но существуют универсальные инварианты, присущие всем подобным языкам, и эти инварианты касаются не смысла, а грамматической формы. Есть веские основания предполагать, правда, основания скорее косвенные, чем прямые, что общая лингвистическая компетентность детерминирована генетически и является одинаковой у всех людей. Но частные формы грамматики, то, что Хомский называет поверхностной грамматикой, будь то грамматика английского, китайского языка или языка жестов, определяются индивидуальным опытом. Частная грамматика не наследуется, это феномен эпигенетический. Частная поверхностная грамматика заучивается, или, поскольку мы имеем дело с чем-то примитивным и подсознательным, лучше сказать, развертывается в ходе взаимодействия общей или абстрактной лингвистической компетентности с частным конкретным опытом. Опытом, который у глухих приобретается уникальным визуальным способом. То, что наблюдают Ги Гудхард и Сэмюэль Суппола, есть эволюция, резкая и радикальная модификация грамматических форм, происходящая под влиянием визуальной необходимости. Авторы описывают отчетливо видимое изменение грамматических форм, принимающих пространственное выражение, по мере того, как жестовая транслитерация английского языка превращается в некое подобие американского языка жестов, эволюцию грамматических форм, но эволюцию, происходящую в течение считанных месяцев. Язык подвержен активной модификации, да и сам головной мозг подвергается активной модификации по мере того, как в нем развивается способность к распознаванию лингвистического пространства, к опространствлению языка. По мере того, как мозг делает это, он одновременно продуцирует описанные Белуджи и Невиль дополнительные визуально-когнитивные, но не лингвистические способности. При этом должны происходить физиологические, и хотелось бы их увидеть, анатомические сдвиги и реорганизация в микроструктуре головного мозга. Невиль считает, что мозг обладает большой нейронной избыточностью и пластичностью, благодаря чему может упрощать решение любой задачи, то укрепляя синапсы, связи между нервными клетками, то угнетая проведение импульсов в зависимости от конкурирующего поступления различных сенсорных входов. Ясно, что генетическое наследование не может полностью объяснить невероятную сложность динамических связей в центральной нервной системе. Какие бы инварианты ни были запрограммированы в генах, дополнительное разнообразие все равно возникает только в процессе индивидуального развития. Это постнатальное развитие или эпигенез является основной темой работ Жан-Пьера Шанже. Недавно было выдвинуто более радикальное предположение, опрокидывающее все прежние представления на эту тему, сделанное Джеральдом Эдельманом. Согласно взглядам Шанже, единицей отбора является индивидуальный нейрон. По Эдельману единицей отбора является группа нейронов, и только на этом уровне при отборе различных нейронных групп или популяций нейронов под давлением конкуренции между ними можно вести речь об эволюции, а не о простом росте и развитии. Такой взгляд позволяет Эдельману построить исключительно биологическую, можно даже сказать, дарвиновскую модель. Дарвин считает, что естественный отбор происходит в популяциях в ответ на давление окружающей среды. Эдельман расширяет проявление естественного отбора на отдельный организм, говоря о соматическом отборе, и этот отбор определяет индивидуальное развитие нервной системы. Тот факт, что в этот процесс вовлекаются популяции нейронов, а не отдельные нервные клетки, предоставляет нервной системе больше возможностей для сложных изменений. Теория Эдельмана показывает нам подробную картину того, как могут формироваться нейронные карты, которые позволяют животному без врожденных программ или закодированных инструкций приспосабливаться к новым, незнакомым, перцепционным стимулам, создавать или строить новые формы восприятия и категоризации, создавать новую ориентацию и новые подходы к явлениям окружающего мира. Точно с такой же ситуацией сталкивается и глухой ребенок. Он попадает в перцепционную, а заодно когнитивную и лингвистическую ситуацию, для которой у него нет генетических прецедентов и нет наставника, помогающего справиться с положением. Но тем не менее, если ребенку посчастливится, то он создаст абсолютно новые формы нейронной организации, нейронного картирования, которые позволят ему овладеть языком мира и артикулировать его совершенно новым способом. Трудно придумать иной пример такого соматического отбора, такого неврологического дарвинизма в действии. Глухота, а в особенности врожденная глухота, ставит человека в необычное и исключительное положение. Она предлагает человеку целый ряд лингвистических, а следовательно, интеллектуальных и культурологических возможностей, каковы мы, слышащие и прирожденные носители фонетического языка, не можем себе даже вообразить. Мы ничего не утрачиваем и не можем приобрести ничего нового в лингвистической сфере, как это происходит с глухими. Не боимся остаться без языка или оказаться в положении человека, не обладающего языковой компетентностью. Но, с другой стороны, мы никогда не откроем для себя и не создадим совершенно новый язык. Чудовищный эксперимент, поставленный царем Псаметихом, который велел двум пастухам воспитать двух новорожденных и не разговаривать с ними, чтобы узнать, на каком языке заговорят дети, из века в век повторяется, во всяком случае потенциально, со всеми от рождения глухими детьми. Небольшой процент таких детей, около 10%, рождаются у глухих родителей и с самого начала окунаются в мир языка жестов, становясь его прирожденными носителями. Остальным приходится жить в слуховом мире устной речи, в мире, который не годится для них ни с лингвистической, ни с биологической, ни с эмоциональной точки зрения. Сама по себе глухота не самая большая беда. Главная беда заключается в невозможности доступа к языку и речи. Если ребенок лишается общения и ему недоступен хороший язык и диалог, то с ним происходят все те несчастья, о которых пишет Шлезингер – лингвистические, интеллектуальные, эмоциональные и культурные. Эти несчастья в той или иной степени касаются большинства глухих от рождения детей. Большинство глухих детей, замечает по этому поводу Шейн, растут как чужие в собственном доме. Глухим детям действительно угрожает много опасностей, но, по счастью, их всегда можно предотвратить. Быть родителем глухого ребенка, близнецов, слепого ребенка или гения – это тяжкое испытание, требующее от родителей стойкости и выносливости. Многие чувствуют себя бессильными перед коммуникативным барьером, который отделяет их от собственного ребенка. Требуется добрая воля и немалая приспособляемость как со стороны родителей, так и со стороны ребенка, чтобы преодолеть этот барьер. И, наконец, пока весьма редко есть такие глухие, которые превосходно справляются с ситуацией, вполне осознавая свои врожденные способности. Решающим здесь является раннее усвоение языка. Это может быть как язык жестов, так и обычный разговорный язык, как мы видим на примере Шарлотты и Элис, так как именно язык, а не просто какой-то конкретный язык, стимулирует лингвистическую компетентность, а вместе с ней и компетентность интеллектуальную. Так же, как родители глухого ребенка должны быть в каком-то смысле сверхродителями, так и глухой ребенок, даже в еще большей степени, должен быть сверхребенком. Так Шарлотта уже в 6 лет бегло читала английские тексты и испытывала неподдельную любовь к чтению. В этом же возрасте она свободно владела 2 языками и была приобщена к 2 культурам. И это при том, что громадное большинство из нас всю жизнь проводит в рамках 1 языка и 1 культуры. Эта разница может сыграть положительную роль, стимулировать творческие способности человека, обогатить его культуру и бытие. И это, если угодно, еще одна сторона глухоты – особые зрительные способности и владение особым уникальным языком жестов. Усвоение грамматики языка жестов происходит тем же способом и приблизительно в том же возрасте, что и грамматики устного языка. Поэтому можно предположить, что и тот, и другой обладают одинаковой глубинной структурой. У этих языков одинаковая способность к формированию предложений – идентичны и их формальные свойства, несмотря даже на то, как утверждают Белуджи и Петито, что они используют разные типы сигналов, способы подачи информации, сенсорные системы, структуры памяти и, возможно, разные нейронные структуры. Формальные свойства устного языка и языка жестов одинаковые в процессе коммуникации. Но нет ли все же между ними глубокого различия? Хомский напоминает нам, что Гумбольдт вводит еще одно различие между формой языка и тем, что он называет его характером. Этот последний определяется тем, как и каким способом используется язык, особенностями его употребления, то есть характер следует отличать от синтаксической и семантической структуры, каковы являются предметами формы, а не употребления. Действительно, существует реальная опасность, как подчеркивал еще Гумбольдт, того, что, исследуя все более глубинные структурные особенности формы языка, можно забыть о его смысле, характере и употреблении. Язык — это не просто формальный инструмент, хотя он действительно является одним из самых удивительных формальных инструментов, но и средство наиболее точного выражения наших мыслей, надежд, нашего взгляда на мир». Характер языка в том смысле, в каком о нем говорит Гумбольдт, имеет в высшей степени творческую и культурную природу. Общий родовой характер является духом, а не просто стилем языка. Английский язык в этом смысле имеет не такой характер, как немецкий язык Шекспира, по характеру отличается от языка Гёте. Различны здесь культурные и личностные свойства. Однако язык жестов отличается от языка устной речи больше, чем отличаются друг от друга разные разговорные языки. Нет ли здесь коренной разницы в органической организации? Надо лишь внимательно понаблюдать за 2 людьми, общающимися на языке жестов, чтобы понять, что этот язык имеет игровую природу. Стиль этого общения кардинально отличается от стиля общения посредством устной речи. Люди, общающиеся на языке жестов, склонны к импровизациям, они играют с жестами, вкладывают в свою пространственную речь юмор, воображение, всю свою личность. Таким образом, общение на языке жестов — это не просто манипуляция символами согласно определенным правилам, но и голос говорящего. Голос, которому дана необычайная сила выразительности, так как он реализуется непосредственно языком тела. Можно представить себе бестелесный устный язык, но нельзя представить себе бестелесный язык жестов. Тело и душа говорящего на языке жестов, его уникальная человеческая личность, целиком и без остатка выражаются в акте жестовой речи. Вероятно, язык жестов имеет происхождение отличное от происхождения устной речи, так как возникает из жеста спонтанного эмоционально-двигательного представления. И несмотря на то, что язык жестов полностью формализован и располагает полноценной грамматикой, он является тем не менее иконическим, сохраняя многие следы происхождения своего представительства. Глухие люди пишут клима и белуджи, остро ощущают полутона и обертоны иконического представления элементов словаря. Общаясь между собой, носители языка жестов часто расширяют, усиливают или преувеличивают его мимические подражательные свойства. Манипуляции иконическими свойствами знаков языка жестов также характерны для особого возвышенного стиля его использования, например, в поэзии или художественной литературе на языке жестов. Таким образом, американский язык жестов имеет две грани. Он формально структурирован, но, с другой стороны, обладает выраженной свободой подражания. В то время как формальные свойства языка жестов, его глубинная структура позволяют формулировать самые абстрактные концепции и высказывания, его иконические и подражательные аспекты позволяют языку жестов быть невероятно конкретным, вызывающим живые воспоминания, причем в такой степени, каковая, вероятно, недоступна устной речи. Речь, как и письмо, отдалилась от образности. Мы находим волнующей поэзию из-за навеваемых ее ассоциаций, а не из-за конкретных изображений. Поэзия может вызвать определенное настроение и пробуждать в памяти какие-то образы, но она не может непосредственно их изобразить, за исключением звукоподражания. Язык жестов сохраняет способность к прямому показу, который не имеет аналогов в устной речи и не может быть переведен на ее язык. С другой стороны, язык жестов позволяет прибегать к высшим формам иносказания, к метафорам и тропам. Язык жестов таким образом сохраняет и совершенствует обе свои грани — иконическую и абстрактную, которые присутствуют в нем в равной мере, взаимно дополняя друг друга, и способен возвышаться до самых сложных и абстрактных высказываний, к самым обобщенным рассуждениям о реальности. Но одновременно он сохраняет и конкретность, реалистичность, натурализм и живость, каковы и разговорный язык, если вообще когда-либо им обладал, давно оставил. Для Гумбольдта характер языка — это явление сугубо культурное. Он выражает и, вероятно, отчасти определяет способ, каким целый народ думает, чувствует и надеется. В случае языка жестов своеобразие языка, его характер, является также и биологическим, так как язык этот коренится в жесте, в образности, в радикальной визуальности, что отличает его от всякого устного наречия. Язык в биологическом отношении растет снизу из неистребимой потребности человеческих существ в мышлении и общении. Но в культурологическом отношении язык порождается и передается сверху, являясь живым и необходимым воплощением истории, мировоззрения, образов и страстей человеческих. Для глухого язык жестов — это уникальное приспособление к иной сенсорной модальности — но он же является в равной степени воплощением их личностной и культурной идентичности, ибо в языке народа, как отмечал Гердер, живут его традиции, история, религия. В нем основа жизни, сердце и душа народа. Это особенно верно для языка жестов, ибо он феномен не только биологический, но и культурный. Он несокрушимый и незаглушаемый голос глухих.